Нет, друзья, конкуренты господина Джуда наняли независимую гильдию для диверсии, но Ричард объяснил им, что так поступать нехорошо и принес свое слово любви в их заблудшие души. Три часа приносил, под конец вздохнул Франт. Бедняги, сочувственно выдохнула Алиса за одним из столиков, вызвав дружную волну согласных кивков по всей гильдии. Просто избить и отдать страже или рунным рыцарям было бы милосерднее, поддержал ее Роме. Они просто начали погружаться во тьму, как и я когда-то, но сила любви сможет открыть им дорогу к свету, нужно лишь раскрыть ее этим несчастным заблудшим. Ричард, он же Хаты, реально вызывал опасения даже у меня. Уж больно его речи напоминали слова другого качка тоже с именем Наха, кстати. Так, ладно, фиолетовой помады на нем нет и к мужикам этот проповедник не лезет, в смысле, лезет, но не с теми целями, брррр, иногда богатое воображение, это плохо, очень, очень плохо. Тем временем женский коллектив продолжал трещать о своем. Милли, как вы здесь оказались? Слегка пришедшая в себя от радости встречи подруги детства Эльза занялась любимым делом, допросом. Эльня, мы теперь тоже в гильдии. Кошка-девочка оголила плечико, показывая алую татуировку хвоста. Здорово. Воительница просто светилась от счастья, и кусочек ананасового тортика, поставленный перед ней одной из летучих кошек-официанток, тут был совсем ни при чем. Почти, мням. А как остальные? Еще, Симон. Еще решил, что карьера мага ему не очень интереснее, и открыл свое казино в Марине. Миллианна непоседливо уселась на барную стойку. Там работает много кисня, да и наши предпочитают отдыхать в центре развлечений при том же казине. Хм. Воительница нахмурилась, но чтобы построить все это, требуются деньги, и немалые. А, беззаботно махнула лапкой заслуженная кошатница всея фей. Сефирот не стал партнером и все финансы взял не осебня. Ммм. Киса, одна из пролетающих официанток была сгробастана и подвергнута тисканью. Да чего же привычная картина, сам пойманный Иксит вон тоже уже не пытается вырваться, а лишь расслабляется и получает удовольствие. Понятно, судя по брошенному на меня взгляду аловолосой девы, ждут меня допросы с пристрастием. Но позже. А как Симон? Он с вами. Симон ня. Помрачнела кошка. Мы не видели Симона уже лет шесть. Ушки на прическе поникли. Он просто взял и ушел ночью, оставив записку, что ням больше не по пути. Мы его искали, но он словно под землю провалился. Зато, отбросила печаль Миллиана, мы нашли его сестру. Сестру. У Симона есть сестра. Большие-большие глаза. Дя. Так, ладно, тут обмен впечатлениями затянется надолго. Пойду-ка я вновь Макарыча проведаю. Нужно посмотреть, не доконала ли его вся та макулатура. И, быть может, помощь. Макулатуре. Естественно, демон я или погулять вышел. Хе-хе. Но не успел я дойти до лестницы наверх, как в гильдию пришел кое-кто еще. Тетя Кинанна. Привет. Маленькое нечто влетело в зал и с некоторым трудом взгромоздилось на высокий табурет. А можно сока? Весь женский коллектив с синхронным щелчком повернулся к источнику шума. Ой, какая миленькая. Мира пришла в восторг. Две тети жены. Ребенок заработал когнитивный диссонанс и свел глаза в кучку. И две тети Каны. Чье это чудо? Спросила у Кинанны Ур, уже бросая полные энтузиазма взгляды на девочку. Это Аска, дочь наших Альза Казбиской, а вон и они, девушка кивнула на вход. Я тоже повернулся и действительно обнаружил лыбящуюся ковбойскую парочку. Кстати, полностью подтвердившую мои не самые приятные расчеты. Они оба, сильные биранги, почти что эй. Беременность прошла без проблем, равно как и роды, и даже первые два года жизни ребенка, а вот в возрасте 2,5 у малышки инициировался магический резерв. Относительно небольшой, но даже этих крох было достаточно, чтобы у девочки была температура под 40 и очень большие шансы отчалить на тот свет. Энергетика просто не выдерживала. Что должно было твориться с Уртир, потомком 2 эсок с инициацией в грудничковом возрасте, мне и представить страшно. Остается девица, как ее на месте не разорвало. Но вернемся к молодоженам. Ковбой уже через 20 минут с момента начала этого заболевания были у моего дома с ребенком наперевес, а дальше было просто, немного маны жизни и легкий комплекс укрепляющих энергетику ритуалов. Как результат, через 10 минут девочка была здорова, бодра и энергична, все-таки в вопросах энергетики, как мне кажется, я вполне уже могу поспорить и с драконами. сказал дракон. Да. Впрочем, неважно. Сейчас с этой крохи всего 5, а резерв уже как у слабенького мага с ранга, небольшое последствие от моего лечения. А парочка наших стрелков уже задумывается о новом пополнении. Все это, кроме теоретической части по энергетике, счастливые родители и поведали новоприбывшим фикам. Угу, которые слушали, не отрываясь от важнейшего процесса тисканья несчастного ребенка. А мой чуткий слух уловил кое-что еще. Знаешь, Милди, с одной стороны, мне ее даже жалко, рассказывала своей подруге Венди, но вот с другой. Лучше она, чем мы, продолжила мысль за целительницей волшебница связей. Обе, к слову говоря, нагло врали. Точнее, почти врали. Венди от вечного тисканья и сюсюканья банально смущалась. Вот так получилось, что росла девочка сперва под опекой огромного дракона, которому была с ноготь, а в плане личности сформировалась и вовсе в окружении призраков иллюзий. Словом, телячьей нежности большую часть жизни могла видеть только в собственном исполнении по отношению к Чарли, а тут такое внимание и беспардонное вторжение в личное пространство. В общем, девочке было просто стыдно, особенно когда дело происходило на глазах кучи народа, и поделать с этим чувством она ничего не могла, сила привычки вещь серьезная. Что до Милди, то у нее был другой пунктик, а именно я уже взрослая. В общем, тот самый возраст, когда ребенок начинает брыкаться и всеми силами пытаться доказать, как ему не нужна забота взрослых и вообще фина вас, моя вздернуть носик. При этом, такие брыки всегда носят характер борьбы с собственными желаниями, мол, я хочу, но из принципа откажусь. Так и здесь, обеим нравилось проявление внимания и заботы, да и чисто физически тоже расчесывание волос весьма приятно, но признаться в этом в открытую, да никогда. И вот тут я просто не смог отказать моему маленькому черному сердечку в очередном злодействе. Не волнуйтесь, сгребаю в охапку обеих, ваша милота не будет забыта. Нет, пусти. Проклятый извращенный дракон. Недовольно запищала Милди, пытаясь выбраться, но кто же ее выпустит. В общем, я подумал и решил, что мастер и подождать может, да. Кстати, Милди, хеих, кхм, да. Гладить ее по волосам и удерживать было довольно забавно. Вот Венди сразу смирилась, хотя, нет, кажется, просто затихарилась и готовит план побега. Ты уже подумала, на какое место будешь ставить печать нашей гильдии? Что? Она от удивления и возмущения даже перестала вырываться, а уж какой коктейль эмоций, мням. Мне этого чертовски не хватало. Да с чего ты решил, что я буду вступать в твою гильдию? Брык, брык. Я, пыхтение, буду помогать Уртир. Увы, она сейчас будет очень занята с советом, а оставлять ребенка одного, это неправильно, но если хочешь, потом свяжемся с ней по лакриме. Да, так и поступим. И она возьмет меня к себе. Насупилась малышка. Милди. Обратилась к подруге Венди. Что, ты это... На всякий случай о месте печати лучше подумай. Поверь, я знаю учителя, так что подумай, подбодрила девочку лекарка. Кстати, Сефирот, а что нового ты придумал в магии жизни за эти 7 лет? Что, не терпится вернуться к нашим занятиям? Я расплылся в предвкушающей улыбке, госпожа Марвел смутилась, не волнуйся, у меня целая программа. Контроль магии у тебя уже на хорошем уровне, а вот арсенал заклинаний не очень велик. Будем это исправлять. Да, а как? Воплощенное любопытство. Начнем с невидимости вакуумных пулей звукового резонанса, а там посмотрим, может, и до солнечного ветра дойдем. Хаем, что такое невидимость? Пули или резонанс я представляю, но вот последнее, странное название. Да, это уже не совсем чистая школа воздуха, за эти 7 лет я провел довольно много исследований, вывел кое-какие концепции и подтвердил некоторые теории. Солнечный ветер – это сочетание воздуха, света и огня, может быть применен искусным магом любой из указанных стихий. И я сам не заметил, как устроил небольшую лекцию, минут на 40. А что, почему бы и нет? 2 источника КВ рядом, девочки тискают 3-й источник, попутно болтая меж собой и изливая в окружающее пространство тонны положительных эмоций. Я просто разомлел и слегка захмелел. Прерывать все это ради возможности поиздеваться над беззащитным стариком. Нет уж, к тому же, старик все равно никуда не денется, днем раньше, днем позже. Какая, по сути, разница? Мои блаженные мысли и погружение в нирвану были прерваны новым эмоциональным потоком. Был он не злым, не яростным, не добрым, он был странным. Настолько странным, что я даже соизволил открыть один глаз и повернуться в сторону источника возмущений. Источником оказалась Джувея, пристроившаяся в уголке за одним из столиков и что-то вдохновенно чертившая на клочке бумаги. Так, Миллиана, а еще сестра этого Симона, и Алиса, да и да Венди. Он уже что-то такое про нее говорил. Выпустив наружу любопытство, я оторвался от тисканья источников КВ и начал подкрадываться к источнику интереса. Эда Люси, пусть она намекала на Эда Нацу, но я-то знаю, что это все хитрая уловка. Конкурентки, они повсюду. В голосе волшебницы воды послышались воинственная решимость и даже какое-то остервенение. И это советница, ГРР. Я заглянул через плечо Синевласки. На листе была изображена целая схема взаимоотношений с именами и настоящими чиби-портретами подозреваемых. А девушка неплохо так постаралась, везде по 3-4 связи. Ну как везде, вот, например, есть рожица Грея, к которой идут 5 стрелочек от действительно пускавших на него слюни девушек. От Грея стрелочка тянется кур, атур, к Милди, а той, куртир, а туртир, ко мне. При этом Милди тоже соединена со мной взаимными стрелочками, а еще проведен пунктир напрямую атур в моем направлении, и под вопросом, такие же стрелочки от младшего женского персонала, включая Кинану. Блин, да на схеме надо было еще постараться, чтобы найти женский портрет, от которого не тянется стрелочка в моем направлении. Ну, знаете ли, правда, пиринг Эльза, клубничный тортик меня позабавил, да, ты забыла подрисовать еще стрелочки между вами, девочки, или вы друг друга не любите? Да, спасибо, господин Сефирот. Джувея спохватилась своей оплошности и начала ее увлеченно исправлять. 5 секунд на осознание. Водная волшебница бледнеет, карандаш замирает в воздухе, пальчики второй руки судорожно стискивает листочек и красавица медленно поворачивает голову ко мне. Ва, и испарилась. Нет, серьезно, испарилась. Правда, вместе с бумажкой. Да, судя по метке, она уже в нашем доме, однако, но чибиков она рисует шикарно. Люси оторвалась от увлекательнейшей процедуры кормления ребенка с ложечки. Судя по взгляду означенного ребенка, в нее уже больше не влезало, но отступить и бросить этот кусочек тортика на произвол судьбы малышки не давала гордость. Говорю, еще немного, и она лопнет. Но она такая миленькая и выглядела такой голодной. Начала оправдываться девушка. Аска, просто прелесть. Да, а в эмоциях чуть ли не прямым текстом стоит «хочу такую же, только свою». Вот это уже может стать проблемой. Нужно будет с ними поговорить и обрисовать ситуацию. Как бы мне не хотелось этого делать. Все с тобой ясно. Кстати, Коль, уж речь зашла о всяких девочках, не хочешь позвонить отцу? Он дочь 7 лет не видел, вообще-то. Ой, девушка прикрыла рот ладошкой, а в эмоциях ее забрезжил стыд. Что же делать? Держи, вытаскиваю из пространственного кармана старый шар лакримы связи, вообще... Мы с Максом давно уже разработали устройство легче, проще и куда компактнее, но вот захватить такую новинку я просто не подумал, был сильно занят, а это валяется то дома, то у меня в кармане еще со времен начала знакомства с Уртир. Спасибо, Сев. Меня быстро чмокнули в губы и унеслись на второй этаж. Устраивать приватный разговор с родителем в бедламе общего зала было бы неосмотрительно, а Люси... Девочка сообразительная и просчитывать обстановку умеет. Ну ладно, тут я закончил, на чем мы там остановились. И с доброй улыбкой я развернулся к вздохнувшим было с облегчением Венди и Милди. Девочки переглянулись и приняли вызов судьбы. Бежим. После чего рванули к выходу из гильдии. В рассыпную. Следующий синхронный выкрик, и источники КВ разделяются по соседним улочкам. Ну-ну, я ухмыльнулся, кажется, кто-то забыл, что меня может быть и более, чем один, закончила проекция и рванула за Милди. Ну и мне нечего прохлаждаться, с довольной улыбкой я направился за небесной убийцей драконов. Праздник возвращения домой продолжался. Чуть погодя, утолив свою жажду няшности, я таки отпустил слегка потрепанных и театрально насупленных детенышей на волю. Милди, схватив в охапку Венди, поспешила скрыться с моих глаз. Готов поспорить, будет готовить страшную мстю и агитировать мою ученицу присоединиться к акции возмездия. Хаем, если девочка согласится, то это будет даже интересно, хотя я бы не отказался посмотреть и на сам процесс агитации. О, а почему бы и нет? Волевое усилие и накачанный маной низший дух тьмы растворяются в ближайшей тени с заданием наблюдать за этой парочкой. На пару дней заряда хватит точно, а там они или договорятся, или оставят эту затею. В крайнем случае, еще порцию силы всегда можно слуге передать. Оставшись за пределами гильдии в гордом одиночестве, я задумался, а что делать дальше? Женский состав фей занялся коллективным щебетанием, а потому на некоторое время недоступен. По части работы, как ни парадоксально, но ее было настолько много, что я просто не знал, за что хвататься. Отловить Нацу и проверить на нем мои выкладки, полученные из анализа его состояния. Слишком долго и крайне опасно, если выкладки эти окажутся верными. Собрать сведения от агентов в том же Боско. Смысла нет, пусть само королевство и гниловатое, но сейчас у них другие проблемы. Очередной налет очень осторожных работорговцев из Сивина. В сторону Фиора эти деятели стараются даже не дышать, а вот нашего восточного соседа пограбить порой пытаются. Впрочем, Джошуа будет им очень рад, упакует по-королевски и со всем почтением перекинет на склад подопытных. Кто такой Джошуа? С некоторой натяжкой его можно назвать моим учеником, он был одним из смертников, купленных мной в исправительном учреждении, тот самый парень, что угодил туда, мстя работорговцам. Ну а после освобождения, продал мне душу в обмен на силу для мести и крестового похода против всякой мрази. Он стал первым, кто прошел ритуал демонизации, именно демонизирующий разумного, а не скармливающий его демону с перезаписью личности. После этого Джошуа Псаряда занялся любимым делом, загонной охотой на торговцев живым товаром и поставкой мне опытного материала. В общем, довольны были все, ну, кроме работорговцев, хе-хе. Правда, проблемы Боска, ставшего его охотничьими угодьями, на этом не кончались. В последнее время Пергран начал как-то подозрительно активно шевелиться, а потому нервишки у всех его ближних, да и дальних тоже, соседей пошаливали. Но что-то я опять ушел в себя, в общем, случись что интересное, мне и так сообщат, а просто дергать людей для порядку смысла нет. Хм, а почему бы не вручить подарки моим фикам? Все-таки я пропустил изрядное количество их дней рождений. Да, вечером они как раз наболтаются и будут дома, а я успею все подготовить. И не забыть пригласить Ур, для нее у меня тоже найдется один интересный презент. Выдернуть очередного духа, выдать ему Ц, У, и надиктовать сообщение. Угу, готово. Хм, я еще хотел зайти к мастеру. Ну да ладно, Макарыч подождет, а на крайний случай, там и Лекс есть. И вот наступил вечер, боевой гарем вместе с Ур плотно оккупировал кухню, предаваясь греху чревоугодия, не забывая кормить ребенков, Чарли, умудрившуюся каким-то чудом избежать цепких лапок Милли и любимого меня. Итак, прекрасные дамы, прошу вас оторваться от, без сомнения, наивкуснейших блюд и уделить чуточку внимания вашему преданному слуге, начал я велеречиво. Господин Сефирот, слуга. Взгляд Джувии затуманился и преисполнился каким-то трепетным сиянием. Латексный корсет, ой, брррр, не при детях. Вернула синевласку из мира грез Ур при помощи ледяной крошки. Да-да, продолжай, это уже было мне. КХМ, в общем, я тут пропустил несколько ваших дней рождения. Пусть мы все и были в стазисе, но это, право слова, не повод. Под кучей заинтересованных взглядов я начал чувствовать себя слегка неуверенно. Хомяки тут в той или иной мере были развиты у всех, к чему я клоню, уже было понятно, а потому подсознание милых дам уже все просекло и дало команду внутренним грызунам потирать лапки и предвкушать. А, ладно, начнем, пожалуй, Эльза. Да, дорогой. И взгляд пай девочки, глазки сверкают, моська уже довольная, в общем, слюну я не начал пускать исключительно благодаря стальной воле, да. Я приготовил для тебя один любопытный доспех, передаю заранее подготовленный браслет. Хм. Браслет чуть ли не на зуб пробует. Я чую в нем огромную магическую силу, но она кажется какой-то спящей. Броня императрицы драконов. Из-за магического источника внутри убрать ее в пространственный карман очень сложно, потому есть неактивное состояние в виде браслета, режим частичной развертки в виде латного доспеха и полная мощность. Боевой экзоскелет в виде дракона на основе сплава моей разработки содержит модульную конструкцию, позволяющую варьировать дыхание автономную систему жизнеобеспечения, Юпитер, а также, чисто на всякий случай, систему управления эфирионом и маяк наведения анимы. Вах! Валькирия была близка к экстазу. Нет, серьезно, я ее такой счастливой даже во время наших постельных игр не всегда видел. Инструкция в бардачке. Что еще? Ах да, он, красненький. Кхе! На мне повисли, счастливо визжа, и, если бы не присутствие Венди, наверное, тут бы и разложили, прямо на столе. Нужно было детей куда-нибудь отправить, но не подумал, каюсь. Примерно 10 минут спустя, КХМ, да, аккуратно сажаю на стул ушедшую в нирвану Эльзу, неотрывно любующуюся алым браслетом у себя на руке. Люси, позвал я блондинку, также рассматривающую обновку подруги. Хотя чего там, все девушки занялись изучением артефакта, включая Милди, которая демонстративно к коллективу приобщаться не желала. Сундеры, это тебе, протягиваю связку черных ключей. Что это? Выглядел подарок действительно зловеще. Твои духи, это хорошо, но ты еще не раскрыла весь их потенциал, а случаи бывают разные. Но Зодиак, не единственное общество духовных сущностей. Я выловил, подчинил и заточил в артефакты ребят из противоположного лагеря, тут 4 высших духа тьмы, Ур крякнула, их имена, война, глад, мор и смерть, те самые. Чуть ли не хором возопили дамы. Разумеется, драматическая пауза, нет, в этом мире бытует множество преданий и легенд. История о 4 всадниках апокалипсиса тоже есть, и она весьма популярна. Правда, по местным преданиям, их сотворил. Правильно, Зерев. О, какой вздох облегчения, данные ключи будут брать твою силу только на сам призыв и в случае, если дух исчерпает свои резервы. Таланты у них под стать именам. Война обладает наибольшей разрушительной мощью, но может быть использован и для защиты, глад, иссушает и ослабляет врагов, мор, травит и проклинает, ну а смерть, это на тот случай, если дела пойдут действительно плохо. Спасибо, наверное, неуверенно протянула девушка. Подарок был действительно зловещим, но что поделаешь, со светлыми духами требуется учиться взаимодействовать, подстраиваться под них, постигать их характеры. Тогда и только тогда они раскроют все свои силы. А этот процесс требует годы и десятилетия сотрудничества. С темными все куда проще и сложнее одновременно. Чтобы заставить их себе подчиняться, нужно всего лишь их сломить и сковать. Ладно, вот еще кое-что. Протягиваю девушке массивный золотистый ключ. Смотрит она на него с явной опаской. Не бойся, он не кусается. Это заготовка под ключ короля. Ключ короля. Короля звездных духов. Но ведь ключа для его призыва не существует. Это не совсем так. Теоретически, любой ключ может быть якорем для призыва любого духа из измерения зодиака. Именные просто облегчают призыв и снижают затраты на поддержание конкретной сущности. Но король, слишком могущественная сущность и протаскивание его через чей-либо переход, задача архисложная, к тому же может сломать ключ-артефакт. Но эта заготовка выполнена с расчетом на подобную силу и должна выдержать. Но напитывать ее и заключать контракт тебе придется самостоятельно. Боюсь, если это попробую сделать я, то вылезший дух попытается меня прикончить. Что? Но почему? Потому, что я, жуткое порождение тьмы, демон и вообще очень неприятная личность, я ухмыльнулся. Так что для высшего светлого духа я словно красная тряпка для быка. Конфликт энергии. Да, загруженная девушка присела рядом с Эльзой, не забыв, правда, как следует меня поцеловать. Для нашей Джуви я приготовил кое-что особенное, девушка материализовалась рядом со мной словно из воздуха. Хотя, с учетом ее возможностей, могла и реально сконденсироваться. Протягиваю ей колечко. Да, Джуви, я согласна. На мне повисли. Любимая, мы уже женаты, эти обряды я как-то не воспринимаю, так что ты моя, давно моя, водная волшебница окончательно разомлела. Кольцо же имеет практическое применение. Ноль реакции. А если так? Рука ложится на подтянутую попку, оглаживая и примиряясь. А теперь, ай, щипок получился мощный. Ты снова с нами. Погладим, чтобы нивелировать ущерб. Джуви стыдно, покаялась красотка. Ну-ну, что-то не верится. Итак, колечко. Поскольку ты у нас повелительница воды, то твоя сила, в первую очередь, зависит от наличия в округе сего рабочего тела. Можно, конечно, творить ее магией и вытягивать из воздуха, но это довольно затратно. Угу, согласилась Бжувея. Поэтому я дарю тебе, море, если быть точным, то пространственный карман с 300 000 кубических метров воды, а также маяком для переноса жидкости со вторым концом в океане. После объяснений Бжувея вновь ушла познавать Бзын, бурча что-то про отдых на море, господина Сефирота и пляжный домик. На этом артефактные подарки кончились, и настал черед вещей несколько более, хаем, нематериальных. Мира с ее искусством поглощения и обликом демона получила лакомство, сплав душевных и магических оболочек, оставшихся от моих экспериментов. Поскольку ни к человеческим, ни к демоническим сущностям это уже отнести было нельзя, боевая официантка вполне могла без особых затруднений перекусить данным сплавом. Жене, наоборот, была побалована эссенцией света, переварить которую могла только ее перестроенная энергетика. Что же касается Ур, для тебя у меня тоже есть подарок. Право, не стоило, я все-таки и так тебе задолжала за новую жизнь, да и вообще. Что именно имела в виду госпожа Милкович, я понял, но беседовать на эту тему при девушках не стоит. Прибьются? Хотя, может и нет, но проверять я не буду. И что, убийца споров был все еще со мной. Ты, часть семьи, к тому же для получения пользы от твоего подарка тебе еще придется попотеть. Хаем, ты меня заинтриговал. И что же это? Я вручил презент. Книга и кулон. Высшие силы состояния. Том 1. Порядок. Автор. Сефирот. Демон. Тираж. 1 экземпляр. Ты занялся написанием литературы. И что все это значит? Видишь ли, в ходе своих изысканий я заметил, что ряд магических манипуляций проще осуществить в состоянии гнева, ярости, под воздействием ненависти. Самый яркий пример – магия огня и магия разрушения. Чем злее адепт, тем мощнее его заклинание, но, как бы ни бесился пользователь магии льда, его заклинание от этого не становится сильнее. Учебные поединки Суртира это хорошо показали. Конкурентка прозрела Джувея, оторвавшись от любования колечком и сделав страшные глаза. КХМ. В общем, я подумал, что там не все так просто, и стал пристальнее изучать влияние состояния маны на мощность и эффекты заклинаний. Через 3 года исследований я добился успеха, выделив 2 направления. Магия порядка и магия хаоса. В чистом виде у этих направлений заклинаний почти нет, но перестроенные по новому принципу заклинания уже известных школ обретают дополнительную силу и способы действия. Например, наклонила голову на бок ледяная принцесса. Например, твоя любимая магия ледяного созидания. После доработки ее уже можно назвать просто криомантией. Морозить она начинает едва ли не на порядок сильнее, магические структуры и свойства льда также увеличиваются, ну и побочное действие, серьезный урон всем сущностям, имеющим в себе частицу хаоса. Другими словами, демонам от нее становится грустно. Хаем, я правильно поняла, демон выдает мне книжку, по которой можно научиться магии, убить демонов, агась, улыбаемся и машем, а если еще и сможешь замешать туда тьму или свет, то вообще конфетка получится, и ты ей владеешь, льдом, слабо, состояниями, да, ты, псих-суицидник. Последовал следующий вопрос, ты так говоришь, словно в первый раз его видишь, Эльза закатила глаза, а вот сейчас обидно было, да, чего это я. Ур почесала затылок, напрочь игнорируя мою фразу. Моих обормотов по ней учить можно. Это твой подарок, пожимаю плечами, поступай с ним как пожелаешь. Единственное, обучись сначала сама, а кулон тебе по первости поможет, в нем образцы нужного состояния маны. Ну спасибо, словно мне и без этого было нечем заняться, тем не менее, поцеловали меня, пусть и в щеку, вполне искренне и радостно, а ведь рука чуть было на автомате не потянулась. КХМ, как говаривал Гилдерц, простите, это рефлекс. На закуску остались дети. Тут было немного сложнее, что-то сильно специфическое дарить не хотелось, они еще растут, и все может по 10 раз поменяться, но и простые сувениры вручать было нельзя, не после всего того, что уже дарилось. В итоге поступил по мудрому изречению Леви. Лучший подарок – это книга. Ну и вручил заготовки под гримуары. Доработанная и допиленная версия книги Фамильяра, что я случайно обрел едва ли не в начале собственных приключений. Еще не демон Зерефа и даже не эрзац-версия, но уже и не просто оживленная вещь, сделана с душой, в прямом смысле слова. Ну а в книжках уже было все, что я смог вывести, узнать, скопировать по магии воздуха для моей ученицы и по прямым манипуляциям эфиром для приемной дочери Уртир. К тому же данные книжки могли пополняться и обмениваться знаниями при разрешении хозяек, а также мимикрировать в различные предметы гардероба. Впрочем, инструкция там идет на первой странице, разберутся. Котейке достался кулончик на лапку с курсами полиморфии для эксидов. Вообще, этим ее маман должна была озаботиться, но этот чертов комок шерсти по-любому видела, что я и так ей его подарю, а потому не стала делать ничего, что демаскировало бы ее особое отношение к Чарли. Ну и Хэппи я потом передам такое же учебное пособие, чтоб не халтурил и не халявил, как он обычно любит. Подобная щедрость с моей стороны была вознаграждена этой же ночью, сразу после того, как Заур закрылась дверь, а дети отправились на боковую, ну и звукоизолирующий барьер проверен и усилен, само собой. Правда, проекцию я создать успел, причем незаметно и за пределами дома. Кое-что мне нужно было обсудить и с ледяной принцессой. Чуть позже. Холмы фей. Апартаменты Ур. ХММ. Не просто напитать конструкт силой, но предварительно структурировать ее по образцу кристаллической решетки алмаза и свести естественные колебания эфира к минимуму. Да как он вообще до этого додумался? Эмоционально воскликнула волшебница, прочитав первую главу с описанием общего принципа действия и законов расширенной школы. Это было непросто, да и начинал я с вещи противоположной, но хаос школе льда не подходит совсем. Изменчивость, искажение и вечное движение свойственно тьме, огню, воздуху или воде, но никак не жестким структурам или опирающимся на логику построениям, вроде письменных формул, ледяная принцесса вздрогнула. Сев, она повернулась ко мне, ты не находишь, что вторгаться вот так в личное жилье мага, неприлично, сказал мне человек, периодически ночующий в моем холодильнике. Я ухмыльнулся, ее лицо в этот момент выражало прекраснейшую смесь из смущения, возмущения и некой ностальгии, а уж эмоциональный коктейль, это было всего-то раз, или два. Так зачем ты пришел, вернее, зачем прислал проекцию? Неужели решил еще и меня взять в ученицы? Она отложила книгу и эффектно заложила ногу за ногу. Интересная идея. Да и помощь тебе в любом вопросе я никогда не против, но нет, я пришел поговорить, в ответ она тяжело вздохнула, что, твой план познакомить меня с сильным парнем, которому я могу понравиться потерпел сокрушительное фиаско, усмешка Ур вышла горькой, и опять меня обошла фея, да еще и не совсем живая, что такое не везет и как с ним бороться, хм, сначала я даже не понял, о чем идет речь, правда, когда дошло, пришлось прикладывать определенное усилие, чтобы не рассмеяться. А, вот ты о чем. Ну что же, как раз по этому поводу я и хотел с тобой поговорить, присаживаюсь на корточке перед девушкой. Почему-то мне кажется, что услышанное мне не понравится, закусила губу ледяная принцесса. Не знаю, решать тебе. 7 лет отсутствия, долгий срок, за который можно многое оценить и осознать. И я оценил и осознал. И что же? В голосе госпожи Милкович звучали обида и отзвуки зарождающихся слез. Я, очень жадное и, чего там, эгоистичное существо. Эти годы, мне не хватало тебя. Тогда, в тот наш разговор 7-летней давности, я думал, что мы просто друзья, порой согревающие друг другу кровати, но эта вынужденная разлука показала, что, я просто не способен тебя отпустить широко открытые в удивлении глаза. Я не знаю, что и как будет дальше, могу лишь пообещать 2 вещи. Будет сложно и, я буду нуждаться в тебе, даже если ты решишь прекратить эти странные отношения, и никогда не оставлю, как бы ни складывалась наша дальнейшая жизнь. Это можно рассматривать как признание в любви. Осторожно спросила Ур, внимательно смотря мне в глаза. Да, пожалуй, привычная ухмылка выползла на лицо сама по себе. А сделать это не в своей излюбленной манере с выеданием моего мозга было нельзя. Уже весело поинтересовалась девушка. Ну, это было бы не так интересно. Играть с нежным девичьим сердцем тебе, значит, интересно. Теперь была напускная злобность. Ну, я же демон, мне положено. И, я так и не услышал твой ответ. Пф, фыркнула красотка, порой вы, парни, все-таки такие несообразительные, он не так очевиден. Завлек невинную меня в свои сети, совратил, вместе с дочерью, а вот тут стыдом полыхнуло неимовернейшим, так что теперь ты должен взять на себя ответственность, за всю семью, Сев, последнее она прошептала, уже находясь вплотную ко мне, грациозным движением соскользнув с кресла. Последовавший за этим поцелуй был трепетным, нежным и каким-то домашним. За первым поцелуем последовал второй, третий. Ур была подхвачена и вновь усажена в кресло, ее пальчики зарылись мне в волосы, а мои руки уже вовсю путешествовали по ее фигуре. Пара барьеров, просто на всякий случай, сложилась сама собой. Процесс с демонстрации, как сильно я соскучился по этой женщине, может быть излишне шумным. Мы ведь не хотим никого беспокоить, не так ли? Сефирот оригинал. Утро. Гильдия. И вновь я скучаю в гордом одиночестве у стойки. Почему? Ну так проекция только недавно закончила развлекаться с ледяной принцессой, напоследок взбодрив ее хорошей порцией маны жизни и развеявшись без следа. Проснувшиеся пораньше девочки вспомнили, что сегодня к нам заявится в гости не кто-нибудь, а повелитель мира, пусть и соседнего, и спешно побежали готовить наряды. А как тут без подруги обойтись? Да. Меж тем, мысли возвращались к сегодняшней ночи. Можно ли мое поведение назвать изменой, или это расширение семьи? Вопрос хороший, а истина лежала где-то посредине, впрочем, неважно. Я такой, какой я есть, и все мои женщины об этом знают. С учетом моей выносливости, та же жена за 7 лет вполне могла догадаться, что вряд ли Суртир мы просто деловые партнеры. Хотя, кто знает, если верить слухам, так меня чуть ли не совсем женским составом фей и окрестных гильдий попереженили. Тем временем начали подтягиваться дамы. Пышные платья, сложные прически, легкий макияж, можно хоть сейчас на королевский прием. А энтузиазмом-то как глаза пылают. Предвкушение. Мандраж. Нет, я знал, что же мне, прекрасная актриса, когда нужно, а страсть к подколкам у нее не хуже, чем у Ур, но ведь и до девушки ничего не сказали. Про наших парней я вообще молчу, им пофиг. Ну а я? Меня никто не спрашивал, да и полюбоваться на прекрасных феек в таких нарядах, почему нет? Кстати о фейках, чем там мы с Зерефом занимаются? Их уже 3 дня нигде нет. КХМ. Так, вернемся к его величеству и почему я тихонько угораю. У нас есть повелитель мира, который постоянно на виду. Министры, приемы, дворяне. И все следят, бдят, ловит каждое его слово. Повсюду этикет и правила. Нет, король может, конечно, на все это поплевывать, но сие нежелательно, а уж как его потом дедан премьер отутюжит. В общем, имея место, где можно расслабиться, забыть о наблессаблитши, просто слегка оттянуться, и Даджерар не стремился привносить торжественность дворца в гильдию. А тут такое. Какие у всех будут лица. Точно, не забыть подготовить запоминающий кристалл.